В общем, ничто не предвещало беды, пока Мичикова Ками сразу же при моем появлении не заявил, что свою долю награды за оказываемые услуги он предпочитает получить в натуральном выражении. Как назло, он оказался вдовцом, так что апеллировать к супружеской верности возможности не было. Причем все вполне корректно, сначала услуги, потом оплата. Так что первую ночь в гостинице на Хоккайдо я долго не могла заснуть, размышляя о ситуации, в которую попала. Самое печальное, в дальнейшем мне еще неоднократно предстоит столкнуться с такими предложениями. И если к насильникам отношение у меня однозначное, то в такой ситуации... Нет, можно, конечно, гордо стать в позу и ничего мне за это не будет, ни помощи не будет, ни содействия. В общем, предложение, от которого можно отказаться, но с неприятными последствиями. И если бы еще этот Мичи мне понравился. Но нет, он и по характеру противно скользкий, и внешне не то чтобы уродлив, но как-то неприятно выглядит. Асимметричное лицо, непропорционально тонкие губы, жиденькие волосики, дерганные движения. В итоге, обдумав все плюсы и минусы раз по 10, согласилась. Не сейчас, так потом найдутся желающие, которым не отказать, и может, по сравнению с ними Кавакамисан будет выглядеть писаным красавцем. Так что решила рассматривать этот случай как возможность заранее потренироваться. Ну и не стану обманывать, было интересно попробовать, как оно будет ощущаться, когда делаешь это сама, а не по принуждению. По крайней мере, не по явному принуждению. Увы, опыт получился не слишком удачным, хотя прошел примерно так, как и ожидалось. Как и договорились, я поздно вечером зашла к Кавакаме домой, в довольно-таки скромный домик классической архитектуры, примостившийся на окраине. Особых церемоний не было, только прошла в комнату, застеленную татами, сразу же, раздевайся. Сам Мичи уже переоделся из европейского костюма, в котором ходил на работу, в халат Якате. Так что стоило ему, сбросив пояс, распахнуть полы и доступ к заросшему густыми черными волосами низу живота, оказался открыт. На улице быстро сгущались сумерки, помещение освещал только фонарь классического местного вида, создавая глубокие тени. В свою очередь тоже быстро справилась с одеждой, пояс, пара завязок, и можно сбрасывать всю ткань, в которую я была завернута. Остаются только бинты, прикрывающие грудь, они требуют времени на разматывание. Чтобы не потерять решимость и заодно хоть как-то защититься от сюрпризов, проявляю инициативу сама. Подхожу вплотную, освобождая груди и заодно начиная их ласкать. Максимально эротично тяну. Кавакаме сама. Насколько возбуждающе это получилось, не знаю, но ведь женщины должны быть актрисами по определению, так что считаю, что вышло. Этот козел, не найти другого слова, больно щиплет левый сосок. Громко кричу, он явно этим доволен. Грубо хватает за волосы, нагибает и прижимает к паху двумя руками. Становлюсь на колени и в очередной раз радуюсь тому, что местные чистоплотны. А вот его волосы в рот попадают и сильно мешаются. Он быстро разряжается с громким криком «Бандзай!», вдавливая мое лицо в свой живот. Полагаю, дело не в моем профессионализме, которому неоткуда взяться, а в том, у него давно никого не было. Приходится изображать энтузиазм, проглатывая результаты, еще и вкус противный. В итоге я слегка завелась, но ничего похожего на свои первые разы не испытываю. Хотя тогда, казалось бы, обстановка была гораздо менее благоприятная. Все под контролем сознания, а тело спит. Предпочла бы наоборот, так бы, может, и забыть бы неприятные ощущения могло получиться. Впрочем, все это не мешает мне глухо застонать, и свою большую грудь я тоже демонстративно ласкаю все это время. Мичи довольно быстро восстанавливается и, заставив меня снова немного поработать ртом, грубо опрокидывает на спину. Остается только развести ноги, как он уже внутри и, не обращая ни на что внимания, быстро двигается, упираясь руками в татами. Хорошо, что я уже мокрая, плохо то ощущения, хоть и приятные, но опять же ничего фантастического. Даже двигаться ему навстречу самостоятельно я не могу, не умею. Остается продолжать громко стонать, благо рот свободен. После нескольких содроганий он отваливается на бок, обильно поливая мой живот и правое бедро. Я все никак не возбужусь, а он распаляется все больше, дыхание тяжелое и хриплое. На четвереньки. Принимаю нужную позу, и продолжение оказывается вполне ожидаемым, тоже с разгону. Хорошо еще, что, покидая гостиничный номер, догадалась тщательно вымыть и слегка смазать свои отверстия растительным маслом. Немного больно, поэтому мое собственное возбуждение становится все меньше. Тем не менее старательно двигаюсь, пытаясь попадать в ритм и издаю громкие стоны. Какая-никакая тренировка, уметь вести себя в постели ведь тоже важно. Последний раз был довольно долгим и что совсем хорошо, после очередного крика «Бандзай!» Каваками отключился. Разумеется, будить его я и не подумала, быстро оделась и вернулась в номер, мечтая о нормальной разрядке и боясь очередного раза с кем-нибудь еще. Ну и промыла, разумеется, все заранее подготовленным дезинфицирующим отваром какой-то местной травки, которую так, кстати, купила в аптеке. Прибывая во время обратной дороги в растрепанных чувствах, решила провести день бродя по центру Токио, в смутной надежде зацепиться взглядом за что-нибудь полезное. Самурайские книги покупать пока не стала, почитаю в библиотеке, вот когда будет свой дом, озабочусь приобретением дорогущих парадных изданий. А то может и реально исторические свитки прикуплю или лучше сама сляпаю имитацию. Будет весело наблюдать, как знатоки решают, какой же это век. Я злобная, поскольку как раз начинаются эти дни, а в голове все крутится, что в будущем еще неоднократно попросит заняться все тем же самым. И немного пугает, что удовлетворение мне получить не удалось. Какие-то у организма крайние перепады то в одну, то в другую сторону. Прогулки и покупки настроение улучшили не сильно, ну хотя бы с отметки. Хочу всех убить до немного более социально приемлемого поведения. Внизу живота тянущая боль и прилепленное высокотехнологическое изделие первой версии. Сочетание бумаги, корпии, марли и лейкопластыря. Впрочем, стоимость пока явно не для массового потребителя, так что в ближайшие годы Джоусы и Вайгасы Кэто останется скорее всего для личного использования. И ведь нашла еще одну вполне реализуемую идею. Причем что особо ценно, массовую, дешево и сердито. К тому же полностью, почти, японское сырье, можно еще и национального колорита добавить. Кроме внутреннего рынка, еще и отличный экспортный товар. По крайней мере мне так кажется. Не поленилась даже навести необходимые справки по стоимости материалов, инструментов, станков и технологиям. Благо никто особо и не скрывал, где производятся знаменитые тележки для рикш. А в самой мастерской, расположенной в пригороде Токио, мастера точно так же не скрывали тонкости изготовления от интересующейся красивой и небедной девушки. Впрочем, наверное, в эти времена любой столяр все эти тонкости и так прекрасно знает. Кстати, оказывается, местные лукику делали клееными из нескольких слоев бамбука, а теперь и так делают рессоры у тележек. А ведь про луки мне как дочери самурая знать нужно, снова предстоит учиться. Ну хоть опять начинаю радоваться наличию груди и задницы, на которые пялится, а каваками, козел и даже не смог удовлетворить девушку. И еще кое-что мне понадобится, для самозащиты, во избежание повторения предыдущих приключений. Все же веером хорошо прикладывать заведомо более слабых, а человек заметно сильнее и тяжелее меня, максимум обзаведется болезненными ушибами. А тем временем 30 апреля, на очередном императорском смотре, впервые был исполнен Ганкэнкай Шинкёку, ставший гимном императорского военно-морского флота. Перезагрузка. Далеко до срока, до края далеко. Налево, дорога, направо, дорога. Чего ж ты хлопочешь, страдаешь, рыдаешь? Иди куда хочешь и делай как знаешь. Щербаков. Дорога. Закончились женские дни, апрель и моя депрессия. Пора заниматься делом, в частности переехать из гостиницы в давно присмотренный дом. Снять его получилось только на целый год, но зато довольно дешево, всего за 200. Как я уже поминала, это дальние окраины столицы, на город совсем не похоже. Час на рикше и не до центра, а до городских окраин. Дом как дом, классического местного стиля, из дощечек и бумаги. Пожалуй, даже поменьше размером некоторых крестьянских, в бывшей деревне рядом. Даже не скажешь сразу, что принадлежит людям благородным. Только расположен отдельно, на холмике и с двором, который выполняет декоративную функцию. Постриженные кусты, деревья, открытый чайный павильон. Даже маленький прудик есть, и все это великолепие связывают грубо вымощенные тропинки. Парочка служебных построек прячется в кустах сзади. Крестьяне бы тут развернулись, соорудив грядки или какие-нибудь сараи. Ну и напихав свинок и кур в каждое помещение. С коровами, кстати, посложнее. Они жрут много травы, которую тоже нужно где-то брать. И если овец и коз еще можно, хоть и с трудом, гонять по горным склонам, то все, что крупнее, содержать в Японии сложно. Прыгать по склонам, выкашивая траву, не просто трудоемко, а вообще опасно. Ну да, впрочем, проблемы животноводства пока нисколько меня не волнуют. Про козлов забыли. Сейчас предстоит окончательно определиться с планами, и если раньше проблемой было практическое отсутствие выбора, то сейчас наоборот, изобилие альтернатив, и со временем их становится только больше. Казалось бы, так и должно быть, я же все-таки хоть и в женском теле, что редко способствует успешной научной деятельности, но по прошлой жизни вполне себе полноценно подготовленный специалист с образованием одновременно и широкого профиля, и достаточно глубоким. То, что здесь называют университетским образованием, только, насколько я успел понять, текущий местный уровень, чуть ли не по всем специальностям сразу. И все бы было отлично, я, к примеру, могу выполнять практически любые хирургические операции. А чё? Снял одежду с клиента, если капсула спасательная даже снимать не надо, сама срежет. Поместил внутрь, захлопнул крышку, выбрал программу. Опять же, если спасательная, то программ всего 4, прямо на кнопках: минимальное лечение для заморозки, минимальное лечение для поддержания жизни без аппаратуры, экономичное полное выздоровление, максимально быстрое возвращение в строй. Соответственно, с каждым режимом растет потребление материалов и удлиняется цикл работы аппаратуры. Могу еще расходные материалы поменять, запустить тестирование, профилактику и стерилизацию. Это не каждый врач у нас может. Ну вы поняли, если выделить мне все ресурсы планеты в настоящий момент, лет через 50 я даже, может, сумею в итоге сделать такую капсулу. Только это, разумеется, никому не нужно, даже если мне все прям сразу и поверят. А вот как правильно сшивать глубокие раны вручную. Тоже умею, кстати, в рамках первой помощи, но только при помощи специальной машинки, загоняющей страховидные металлические скобки. Притом, к счастью, общую теорию медицины и кое-какую медицинскую химию я знаю. Кстати, срочно пометить, такая машинка всяко пригодится. Скобки проще будет использовать, конечно, готовые, а не резать и гнуть по размеру из полосы. И, разумеется, чистая механика, увы, вот в ней я не особо сильна, но идея напрашивается: П-образные скобки, сложенные в полый корпус. Хотя еще проще, клещи с двумя клыками-иглами, пробивающие бумагу, скобка нужного размера вкладывается в отверстие и загибается. Хотя, пусть иглы будут как раз в том же полом корпусе, когда они выводятся вверх, скобка подается, после чего пропихивается в отверстие. Может сделать еще проще: одна дырка, одна заклепка. Ладно, все это, когда пробьюсь или к чиновникам, или в крупную фирму с большим документооборотом. Но записать нужно обязательно, вот уж чего в местной мировой культуре более чем хватает, так это бумажных документов во всех видах. Хотя что-то подобное явно уже должно быть, это в моем прошлом мире такое хранение информации является экзотикой. В итоге задачи на ближайшее время оказались достаточно банальными. Привести в окончательно жилый вид дом, для чего приобрести то, чего не хватает, пока без особого усердия. Деньги то и так уходят с неописуемой легкостью. Заодно договорились с приходящей прислугой, которая и раньше за домом следила. Как легко догадаться, это семейство из бывшей деревни рядом. Тут уж лучше платить, благо что недорого, чем сначала тратить время на вникание в бытовые проблемы, а потом на их постоянное решение. Очередная важная задача – формирование собственной команды. Кента-кун подтвердил, что до призыва в следующем мае совершенно свободен и желает и далее сопровождать прекрасную госпожу в ее начинаниях. Разумеется, как раз его озадачило поиском новых членов команды, не мне же одной страдать. Впрочем, один капитан на примете вроде как уже есть, но вот беда, пока нет для него работы. Вот кто нужен срочно, хоть и на время, так это знаток английского языка. А то я уже изучила много чего, а вот в произношении совсем не уверена. Точнее, уверена, что оно совсем неправильное. Ну и раз пока получается небольшой перерыв на окончательное освоение английского, заодно изучу то, что необходимо мне как самураю. Как раз смена рода деятельности для лучшей эффективности обучения. Да, к европейским цифрам я привыкала, они почему-то называются арабскими, хотя у арабов цифры другие. Ну да, я в очередной раз повторяюсь, идиотизм у местных – это образ жизни. Для этого потребовался лишь справочник по математике для школьников, на английском. С учителем по английскому вышло намного проще, чем можно было бы предположить, Сходу удалось найти молоденького матроса из Америки. Какие-то проблемы с его кораблем, попавшим на судебное преследование. Точнее, сначала их выловили русские пограничники и слупили на взятку за освобождение все наличные деньги. Ну а в порту Токио, куда они зашли после, внезапно обнаружились какие-то старые долги. Небольшие, но денег-то и нету. В итоге, пока шкипер с капитаном ищут решение, шхуна арестована, а экипаж высажен на берег без содержания. Хотя американское консульство обязано, разумеется, содержать своих моряков, терпящих бедствие, но пока все бумаги получат ход. Так что за возможность пожить в нормальных условиях и заработать Джек Торрент ухватился, не раздумывая. В отличие от его более старших коллег, найти оплачиваемое место в команде чужого судна ему достаточно проблематично, а возвращаться нищим, работая за проезд и кормежку, не хотелось. Ну а что не умеет учить, зато я умею учиться, заодно и морская терминология не помешает, как и умение выстраивать многоэтажные загибы. Моряки в любом мире первые по владению руганью. В качестве материала для чтения вслух я использовала Библию, благо и английские, и японские варианты в христианских храмах и школах раздают совершенно бесплатно. Жаль, довольно устарелый язык, а так полезная книга, заодно заучивая ее наизусть и к школе готовлюсь. Сразу выяснилось заметное несовпадение культурных привычек. К примеру, у американцев не принято снимать обувь, заходя в дом. И палочками ест он до сих пор крайне неумело. Пришлось заказывать в местной кузнице вилки, заодно проверила, насколько она хороша для выполнения небольших срочных задач. Ничего, за час уверенно сляпали несколько простейших конструкций из железной полосы. И вилки, и ложки, и столовые ножи, разогналась на целый сервиз в стиле минимализма. Здесь так не принято, даже самые дешевые столовые приборы должны быть в завитушках, финтифлюшках и прочих украшениях, а не просто изогнутая вырубка из пластины. И это, кстати, очередная идея. Не для кузни, конечно, а когда получу доступ к прессу помощнее и закуплюсь прокатным листом. Он должен быть, я же видела железные пароходы и даже сама на таком плыла. Себестоимость получится минимальная, а цена приличная, жаль только на экспорт, у нас то всяко массово едят именно палочками, что в свою очередь отдаляет перспективу внедрения на время, когда я смогу торговать тоннами, а не штуками. Впрочем, решили проблему и ладно, появилась очередная. Джек, несмотря на то, что матрос, оказался еще более стеснительный, чем Кента-кун. Оставаться в одном помещении с незамужней девушкой – это по их меркам страшнейший разврат. Напомню, что это вовсе не наследник трона, то есть не сын президента, так у них кажется. Это представитель беднейших слоев населения, ну может чуть более образованный, раз матрос, как все же христианство мозги проедает, ну хотя бы голодом не морит для вырождения, как наши уроды. И нужно пометить на будущее, что при изучении языка без общения с носителем действительно теряется много полезного. Стоило Джеку переехать к нам жить, как тут же нарисовался в гости местный староста, точнее уже не староста, а глава районного самоуправления. Вроде как пообщаться с хозяйкой, но было совершенно очевидно, что в первую очередь посмотреть на то, что здесь делает Гайджин, точнее Гкакуджин, он же лицо официальное и не должен быть пристрастным. Впервые порадовалась своей предусмотрительности, пусть и не слишком осознаваемой. Была бы я сейчас с обычного сословия, пришлось бы отчитываться о своем поведении, возможно, недостойном. Ну а оставайся это, вообще пришлось бы униженно вымаливать ценные указания от такого большого начальника. А так, наоборот, я равнодушно внимала попыткам вызнать у меня причину нахождения столь странной компании в моем доме и даже не собиралась приходить на помощь. Осмелится задать прямой вопрос, изображу недовольство и отвечу, а нет, пусть слухи собирает. В итоге так и не осмелился, да, хорошо быть правильного происхождения, я ведь даже и не понимала насколько. Я лишь высокомерно сообщила, что Гкакуджин живет здесь временно, по моим делам. На что староста, который не староста, долго извинялся за причиненное беспокойство и так и скрылся в тумане, удовлетворившись предоставленной информацией. 10 мая прошла свадьба принца, ну та, которая первая моногамная. Разумеется, в толпу, собравшуюся наблюдать торжественный выезд в город, мы не полезли, хоть Кента-кун и тянул, слишком уж опасно на мой взгляд. Сходили в парк, на городские празднества по этому поводу. Накупила целую пачку газет, посвященных событию, гравюры, изображающие парочку, оказались весьма характерными. У принца были подрисованы практически европейские черты лица. То есть при всем имеющемся национальном имперском возрождении, все равно хочется продемонстрировать, что принц практически европеец. У невесты, а теперь жены, брови на месте, тоже непорядок. При том, что в этом же месяце, снова подтвердили курс на воспитание тупых и храбрых. Был принят закон про запрет на совместное купание с возраста более 12. Собственно, на таком же незатейливом манипулировании и стоит христианство. 10 заповедей, которые в принципе невозможно не нарушать. Что ни делай, все равно будешь виноват, а уже церковь всегда сможет этим воспользоваться. Эдмы Джойрем де Глориам. Вдруг вспомнилось, что 1 июля прошлого года в Японии вступило в действие положение об отмене экстерриториальности для иностранцев. Договоренность об этом была достигнута еще накануне японско-китайской войны. Теперь европейцы, совершившие преступления в Японии, подлежали местному суду, но зато они могли проживать там, где им хочется, а не в специально отведенных районах. Накануне этого исторического события газеты в один голос предупреждали о надвигающихся проблемах. Совместное проживание сильных европейцев и слабых японцев может исказить национальные обычаи, развратные европейцы все как один переженятся на целомудренных японках, скупят всю землю, распространят свои жуткие гнусные привычки, рукопожатия, объятия и поцелуи. Да, с государственной пропагандистской машиной здесь все хорошо, ничуть не хуже, а то и лучше стран, считающихся цивилизованными. Английский язык к концу месяца идет достаточно свободно, и разговорные, и чтение, причем и в художественных текстах, и в научно-технических. Так что я приступила к еще более углубленному изучению достижений местной цивилизации, в частности разных книг под забавных названием «Сайклопедия». Именно не энциклопедии, а циклопедии, это обычно тоже многотомные справочники, но по определенной тематике. С Джеком мы расстались, дальнейшее сотрудничество себя исчерпало, хотя он бы явно с удовольствием, еще пару месяцев поработал бы учителем. Но он все же чужак, и хотя мне нужны люди, своим не станет. Для него даже сама идея женщины-начальника достаточно безумна. Разумеется, честно заплатила, деньги улетают со страшной скоростью. Человеку, никогда не занимавшемуся изобретательством, может показаться, что я напрасно переживаю. Благо, система здесь и сейчас вполне рабочая, получить десяток патентов и руби деньги. В реальности же, потрать приличные деньги и время, чтобы убедиться, что никто не спешит тебе платить, просто по причине нежелания рисковать, выпуская новый продукт. Патентов-то уже сейчас миллионы зарегистрированы, это отлично видно по номерам. А если запатентуешь вещь, которую производить легко и просто, да к тому же моментально ставшую популярной, тоже придется побегать, поскольку авторское право в этом мире запретительное. То есть в общем случае, будь добр, судись, если хочешь получать деньги. А судиться это тоже деньги и время, еще большие. Получаешь патент или нет, разумнее всего заниматься собственным производством, что, учитывая ограниченность ресурсов, очень непросто. Тем более, что все новое должно обязательно обеспечивать сверхприбыль, иначе то самое инновационное сопротивление его просто задавит. А чтобы была прибыль, разумеется, должен быть неудовлетворенный спрос. И тут я чуть сходу не села в лужу, что является неисчерпаемым рынком в человеческом обществе. Разумеется, вопросы сексуальных отношений. Только я собралась организовывать студию для фотографической съемки соответствующего содержания, как была жестоко разочарована. Как выяснилось при более подробном изучении вопроса, на смену популярной местной традиционной гравюре шанга подобного содержания, современная фотография пришла давно и успешно. Я, разумеется, не отказалась от идеи полностью, благо что местным законодательством это не запрещено, хорошее все же здесь общество, но решила отложить до момента создания мною цветной фотографии. Если получится, конечно, в фотографии я, разумеется, мало что понимаю. Так что получила массу информации, читая местные книги по ее современному состоянию. Ну и разумеется, это будет отличный экспортный товар, но только в виде контрабанды. Так что потребуются гораздо большие вложения, чем те, на которые я сейчас реально способна. Решила рискнуть, массовый спрос то гарантировать не смогу. В местных магазинах для детей были привезенные из США Jigsaw Puzzles, вырезанные из дерева кусочки географических карт. Довольно забавная игрушка, учитывая цену в десяток иен за набор. В моем детстве другого мира, Подобные игрушки делали из пластика и из регулярных элементов, что я с минимальными затратами и воспроизвела. Правда, вместо пластика, лист толстого картона, местные отлично умеют его делать, ровный и плотный. Картинка наклеена на поверхность, а отдельные элементы вырезаются при помощи гильотины. Недаром я изучала фотографию и посещала местные магазины. Никогда не догадаешься, что может пригодиться. Гильотина у меня, разумеется, самодельная. Фотографический оригинал из металла стоил несообразно много. Местные плотники соорудили мне стол-плиту и прикрепленную к нему на оси из гвоздя палку-рычаг. Ну а непосредственно фигурный нож изогнул из тонкого отожженного полотна пилы, снова закалил и наточил кузнец. Осталось лишь при помощи раскаленного гвоздя выжечь посадочное место в рычаге и неглубокую канавку приемного гнезда в столе. В итоге меньше чем за минуту подготовленный лист нарезается на отдельные элементы. Больше всего времени уходит на регулярную ежедневную заточку лезвия. Плотный картон его довольно быстро тупит, несмотря на всю закалку стали. При минимуме начальных вложений, получившаяся игрушка неожиданно для меня оказалась отлично востребованной. Если первую неделю мы разносили красивые коробочки по магазинам, уговаривая взять товар на реализацию, то уже со второй, при очередном обходе мест продажи, многие стали сразу платить при условии дальнейших регулярных поставок, и это при относительно немалой по местным меркам цене. Конечно, не астрономические 10 иен, как у оригинала, но даже половина иены за коробочку с 400 квадратиков все же немало. При этом я поставляю их в магазины по 20 сенов, из которых примерно половина мой доход, а остальное накладные расходы. Картон, клей, картинка, коробочка, работа девочек, работа мальчиков. Постепенно набирается народ, нерабочие изготавливающие пазлы, а те, кому можно доверить товар и переговоры. Сама-то я, как выяснилось, неплохо выгляжу как фактор привлечения внимания в начале и непонятной угрозы в конце, а вот вести вежливые переговоры не получается. Даже для местных мужчин я слишком грубая, смотрю в глаза, держу спину прямо, еле кивая, употребляю обороты языка, характерные для вышестоящих. Казалось бы, владение языка я унаследовала от девушки, воспитанной ровно наоборот, получается, что как раз воспитание и не унаследовалось. Может и хорошо, по крайней мере образ классического самурая с отбитой головой у меня более или менее получается сам собой, что, увы, не отменяет необходимость изучения местной классики. Как наш герой и предположила, Карл Гладиц, служащий городского управления немецкого города Золден, уже в 1895 году придумал удобный метод сбора и защиты для документов. Организовал фирму, и выпускаемые ею папки-скоросшиватели начали пользоваться огромной популярностью. Впрочем, герой изначально имела в виду, что то типа изобретенной в Англии в 1868 году проволока швейной машины. Проволока из мотка подавалась на специальный механизм, отрезалась, а концы ее загибались. А через 5 лет, в 1905 году, американская компания B. Gen. & F. G. Co. выпустит сильно упрощенный вариант с готовыми П-образными скобами. Героиня на самом деле в последний момент выхватила давно назревшую идею. Наверное, именно поэтому так и пошел сбыт. В главной линии истории картонные пазлы с замками и разными картинками появились в 1908 усилиями компании Parker Brothers и тут же получили бешеную популярность. Впрочем, отход от изображения географических карт происходил уже с начала века. Героиня, кстати, сразу предложила наиболее примитивную, регулярную форму кусочков головоломки, ставшую популярной вообще годах в 80-х, во времена начала расцвета капроэкономики. Лечиться даром. Доктор едет сквозь снежную равнину. Порошок целебный людям он везет. Человек и кошка порошок тот примут. И печаль отступит, и тоска пройдет. Ноль. Человек и кошка. Я даже в самых радужных мечтах не могла представить себе такого успеха немудреной, в общем-то, головоломки. Но совпало положение планет на хрустальном небесном своде, и спрос превысил все разумные пределы. Так что очень пригодились найденные Кентокуном и проинтервьюированные мною за время воскресного сидения в ресторанах потенциальные сотрудники. К сожалению, не слишком подобающе приглашать на ту окраину, где мы живем, приличных людей. Так что я каждые выходные выбиралась в очередной дорогой ресторан исключительно для общения. А ведь была опять же мысль, не слишком ли я рано затеяла набор персонала, оказалось, как бы не поздно. Так что несколько человек, выбранных мной почти случайно, бегают, оформляя товарищество Камии. Кстати, до компании с ограниченной ответственностью японская юридическая мысль еще не дошла, в отличие от более прогрессивных соседей. Так что если к фирме останутся претензии, товарищам придется расплачиваться всем, вплоть до личного имущества, а потом садиться в тюрьму как банкроты. Как альтернативный вариант, организовывать публичную компанию, кабущики гейши, но это сразу переводит твою деятельность на другой уровень и требует максимальной открытости и приличных начальных вложений. В качестве дополнительного задания на профпригодность будущие управленцы оформляют патент на Puzzles, пока местный, но американский и английский тоже будут. Как уже выяснилось, оригинал игры имеет патент Англии, некий Джан Спилсбери получил его аж в 1767. Так что смело игнорируем по причине давности и пишем отличия. Симметричные элементы, фиксаторы и картон в качестве материала. Если картон уберут в итоге, не страшно, хотя и обидно будет. Май прошел в постоянных хлопотах, но закончившись, обеспечил меня источником неплохих доходов. Казалось бы, что такое 10 сенов, а 1000 раз повторить, а в день. Именно на этот уровень удалось в итоге выйти. Вот и наступило местное лето, сухой и теплый сезон года. За газетами я более или менее все же следила, поэтому обратила внимание на указ о раздельном купании с 12 лет. Нет, властям все не имется, ну зачем лезть свиной мордой туда, где регуляции не требуются. Впрочем, с высокой долей вероятности, это происки поганого христианства, иностранцев много, а мы вроде как стараемся выглядеть культурно. И не зря, в общем-то, согласно последних новостей в Китае, который иностранцев открыто презирает, снова начались проблемы. Восставшие и хэтуани двинулись на Пекин. То, что они массово вешают христиан, я в принципе одобряю, а вот собственные идеи у них еще более дегенеративные, чем у фанатов Христа. Давайте выгоним иностранцев, сами будем сидеть в говне и закроем страну. Ага, так вам и позволит это сделать. Тем более, что судя по газетам, поводов для открытого иностранного вторжения уже более чем достаточно. Остается дождаться какой-нибудь маленькой мертвой девочки, изнасилованной батальоном повстанцев, для максимального резонанса в обществе и начинать интервенцию. Может быть, и мы поучаствуем, стоит подумать на тему, как на этом можно заработать. Хотя, конечно, так просто в военные поставки не влезть, ладно, пока есть время, стоит заняться дальнейшим собственным образованием и продолжить изучение местных достижений науки и техники. Наконец-таки прочитала книгу из обязательного списка «Бдоу Шоу Шиншу». Она, к счастью, оказалась небольшой и простой для понимания. Основное время ушло на дословное заучивание, я ее в итоге взяла и переписала. Ну что можно сказать, было бы смешно, если бы не было так грустно. По факту воинский устав для профессиональной армии с претензиями на регламентацию не только военной, но и мирной жизни. Разве что написано красиво и иногда метафорично. А так устав как устав. Советы, как правильно выбрать жену и лошадь, и как правильно бить мечом, чтобы он не погнулся, вперемешку с попытками промыть мозги на верность начальству. Только вот, даже самые тупые вояки по уставу не живут, жизнь она всяко побогаче строчек инструкций, хоть и изложенных возвышенно поэтическим стилем. Самурай должен постоянно думать о смерти, под это дело хорошо идет теплое саке. Самурай должен быть умеренным, военный бюджет ограничен. Нет. Конечно, у реальных самураев, особенно у мужчин, в голове куча всякого навоза. Честь, верность, долг и тому подобные способы полезные для начальства, чтобы не платить по счетам. Вспоминая газеты, последние лет 10 вроде, к этому еще добавляются слова «нация», «родина», «империя». То есть ты должен теперь, не только непосредственному начальнику, который в общем-то хоть какие-то обязательства на себя принимал, а вообще по жизни. При том, что стоимость твоей личной жизни официально считается невысокой и ты обязан покончить жизнь самоубийством, если что не так. Ну да, в стране перенаселение, даже среди высших классов. А вот намеки на загадочную японскую душу и удайдодзи проскакивают, автора сего труда. Денег вроде много, но затраты тоже растут, так что пришлось продумывать, как увеличить продажи, которые пока стабилизировались. Можно, конечно, начать территориальную экспансию, включая экспорт, но это достаточно долго и в общем-то уже область ответственности сотрудников. В итоге решила привлечь внимание к только что организованной фирме и новому товару. А как это лучше всего сделать, не налаживая новое производство? Платить в газеты за рекламу глупо. Пусть лучше именно журналисты бегают за тобой, пытаясь получить информацию, статьи получатся намного более захватывающие. И такого рода идей в моих записях накопилось уже приличное количество, благо опять же я постоянно проверяю доступные в магазинах материалы. И умные книжки читаю, в частности американские пособия для активных домохозяек и домохозяев. Отличные книжки, кстати, только дорогущие до крайности, но это смотря с чем сравнивать. Та же еженедельная газетенка в несколько полос Scientific American стоит вообще непристойные деньги, десяток иен за годовую подшивку. А никуда не деться, приходится покупать. Очень удачное для моих целей издание, всего понемногу и новости, и политика, и наука. И кстати стоит заметить, что Америка явно активно развивается, как цель для сравнения у них исключительно Англия, нынешний мировой гегемон. Впрочем, в новогоднем номере об этом прямым текстом приводит примеры, как сделали английских конкурентов по всему миру. Российская империя нависает, а американцы, именно так они себя позиционируют, не указывая страну и так, мол, понятно, слишком уж активные. Так что будем воевать, в обязательном порядке и с теми, и с другими. Хорошо бы не одновременно. И тут меня накрыло, ведь шум вокруг ситуации с Китаем продолжает нарастать. Получается, что оптимальным способом привлечения внимания все же является наша армия, внимание общественности сконцентрировано именно на ней. Сейчас попытки рекламировать что-то невоенное сразу потеряют эффективность. Тем более, что с высокой долей вероятности мы пошлем войска, воевать с китайцами уже привычно и несложно. И как раз на волне патриотического подъема можно не только выдать рекламу, но и влезть в поставки. А чтобы враги не убили меня и прочих компаньонов прямо посреди Токио, такие вот китайцы опасные, влезать нужно не в сложившиеся области дележки государственных денег, а создавать новые. На крайний случай, в будущем просто сольем правильным поставщикам за скромное вознаграждение. Самое очевидное, вручить каждому солдату и матросу по нашей головоломке, с картой Китая. Лучше, правда, с легко одетой красоткой. Но это потом, когда боевые действия поутихнут, уступив место караульно-патрульной службе. Успешная борьба со скукой в армии – это тянет на высшие ордена всем сотрудникам нашей компании, включая сторожей и уборщиков. А пока напряженность нарастает и скучать некогда, значит, начнем с полезного простому бойцу. Бесплатную выпивку не предлагать мы столько не обеспечим. Кто из моих сотрудников недавно отслужил в армии и на флоте? Точнее, в армии и на флоте, они же императорские. Идея нашла неожиданно активный отклик, даже не пришлось объяснять, что это для нашей же рекламы. Хоть я постоянно ругаю насаждение патриотизма, но здесь и сейчас он правильный. В итоге после совместных раздумий решение было найдено, и найти его было весьма непросто. И флот, и армия на сегодняшний момент по факту уже достаточно неплохо обеспечены. Нет, конечно, рацион в армии откровенное дерьмо, как и традиционная обувь. Но изменение всего этого требует просто астрономических сумм. Да и влияние поставщиков еды и одежды находится рядом с самим императором, ну может лишь на ступеньку ниже. Соответственно, попытки влезть чреваты совершением героического подвига с последующей неизбежной гибелью. А на флоте и еда достаточно изысканная, пожалуй, самое правильное слово для ее описания, и обувь столь полюбившаяся мне европейская – ботиночки. Собственно, именно флотские рационы и дали мне подсказку, хоть и достаточно неочевидным способом. Оказывается, благодарить за них следует Такаки Канихира, бывшего флотского врача, в 1883 году написавшего императору о необходимости эксперимента по борьбе с болезнью японских военных моряков бери-бери, и в 1984 доказавшему, что для этого диета должна включать мясо, овес и пшеницу. Весьма дорогие и экзотические продукты по местным меркам. Исследовав вопрос немного подробнее, выяснила, что Канихира обучался в Англии, как и большинство остальных флотских врачей, а потом создал альтернативное врачебное общество с собственно частной школой и госпиталем в Токио. А армейские врачи, традиционно обучавшиеся в Германии и обосновавшиеся при университете Токио, до сих пор его не признают. Да, любая медицина по нынешним временам к науке имеет весьма слабые отношения. И даже император не защищает.